И в окончании эфира еще один совсем маленький рассказ Фредерика Брауна. «Общий принцип». «И чего эти люди так с ума посходили?» — презрительно фыркнула мисс Мэйси. «От них ведь никакого вреда». Паника ширилась. Она охватила всю страну, всю планету, а в маленьком садике мисс Мэйси царил покой. На полуторакилометровые фигуры пришельцев она взирала совершенно хладнокровно. Они явились неделю назад. Их звездолет, 150 миль в длину, сел в Аризонской пустыне. Из него вышли гиганты числом в 1000, если не больше, и разбрелись по планете. Мисс Мэйси была права. Вреда от них не было никакого. Материя их тел была весьма разрежена, и они просто физически не могли что-то разрушить. Даже если великан наступал на человека или на дом, ничего особенного не происходило. На секунду-другую вокруг темнело, а потом, когда пришелец проходил дальше, все становилось на свои места. Людей они словно не замечали. Все попытки наладить контакт кончались ничем, равно как и попытки атаковать их с земли или с воздуха. Снаряды разрывались в телах пришельцев, не причиняя им ни малейшего ущерба. На одного из них, когда он шагал по пустыне, сбросили водородную бомбу. Никакого эффекта. Одним словом, плевать они на всех нас хотели. «Когда же люди наконец сообразят, что бояться нечего?» — спросила мисс Мэйси свою сестру, тоже мисс Мэйси, поскольку она также до старости засиделась в девицах. «Дай бы бог, Аманда, дай бы бог», — ответила та. «Но что это они, по-твоему, делают?» День был солнечный до этой минуты. С утра то тут, то там маячили гиганты, но сейчас их фигуры подернулись дымкой. Мисс Аманда Мэйси запрокинула голову и увидела в руках у великанов какие-то баллоны. Из них вырывались туманные облака и медленно оседали на землю. «Облака делают, развлекаются на свой манер. Ну а нам-то что за забота? И чего только люди паникуют?» Она снова занялась цветами. «Чем это ты на них брызгаешь, Аманда?» — поинтересовалась сестра. «Удобрением, что ли?» «Нет», — ответила мисс Мэйси. «Средством от насекомых». Это был рассказ Фредерика Брауна «Общий принцип» в переводе с С. Ирбисова.